вести себя алкаш, забравшийся в киоск за бутылкой водки, сопливый пацан, нырнувший в соседскую форточку за кассетой с голыми бабами на коробке. Так мог парковаться новичок, который только выходил на зовущую, тревожную, полную опасностей и соблазнов воровскую тропу. Но Петрович... Однако было и объяснение, и оправдание. Ни разу не случалось в его жизни, чтобы следователь припер его отпечатками. Брали Петровича в перестрелке, брали, обложив многодневной облавой, брали средь бела дня в уличной толпе, защелкнув на запястьях стальные кольца наручников. Как-то взяли смертельно пьяного, ничего не помнящего и не чувствующего. Раненого брали, порезанного и истекающего кровью, но отпечатки... И еще было обстоятельство, которое оправдывало Петровича. Стар он стал, слишком стар. И все технические достижения, которые чуть ли не силком были внедрены в милицию, нисколько не отразились на его сознании. Проведя полтора десятка лет за колючей проволокой, Петрович упустил, по невежеству и здоровому недоверию, тот момент, когда на столах всевозможных правоохранительных учреждений появились мерцающие экраны компьютеров, когда несколько секунд стало достаточно, чтобы передать любой документ с печатями и подписями, с фотографиями и личными признаниями из конца в конец необъятной родины. Когда следователь, на несколько минут прервав допрос, возвращается в кабинет с бумагой, только что полученной из Москвы или Хабаровска, которая все ставила на свои места. Это пришло, это наступило, а Петрович даже и не заметил. И стоило прокурорскому эксперту Худалею, человеку с испариной на лбу, и с неуверенными движениями вздрагивающих пальцев, выдающих нездоровый образ жизни, обнаружить слабый отпечаток пальца на пластмассовой ручке двери и вложить это невнятное изображение в какую-то хитрую машину, связанную с сотнями таких же машин, разбросанных по всей стране, прошло совсем немного времени, и адская эта машина выдала, исторгла из себя, выплюнула полоску бумаги, на которой были указаны фамилия, имя, отчество, даты судимости, номера статей и сроки, которые отсидел в своей жизни осадчий Михаил Петрович. Никогда нельзя предусмотреть все, предвидеть и ко всему быть готовым. Кто мог предположить, что в самый неподходящий момент из ванны выйдет полуобнаженная, распаренная, с раскрытой грудью красавица и нос к носу столкнется с парнем, с которым у нее ничегошеньки не было, кроме невнятных переглядок, да этой дурацкой истории с черной рубашкой в белый горошек. Да, так бывает. Вышла девушка из ванной и завертелись судьбы в смертельном хороводе. Посыпались деньги, трупы, загремели выстрелы, полилась кровь. И все это только начиналось. Только начиналось. Утром все, кто занимался расследованием убийства, и милиция, и прокуратура, и местные, и московские бригады, знали, кого искать. У всех на руках были портреты Михаила Петровича Осадчего. Правда, достаточно давние, но они давали представление об этом человеке. На снимках Петрович был моложе, острижен наголо. А он часто в жизни ходил остриженным наголо. И силком его стригли, и по доброй воле. В конце концов, и сам он привык к этой удобной, практичной прическе, даже на воле оставаясь стриженным. И только в последние годы отпустил волосы, но управляться с ними не умел, и чаще всего выглядел каким-то взлохмаченным. Но люди, знавшие Петровича, узнавали его сразу, поскольку он за последние десятилетия почти не изменился. Те же глубокие морщины, печальный взгляд из-под лобья и какая-то несмелая, неуверенная улыбка. В общем, можно было опознать, можно. Тем более, что портрет оказался в руках людей не совсем бестолковых. В то же утро Илья Ильич Огородников тоже узнал: ищут Петровича. Что делать? Все мы люди. Все связаны какими-то обстоятельствами, нуждаемся в помощи и стараемся отблагодарить людей, которые нам эту помощь оказывают. Или задобрить тех, на чью помощь надеемся, когда прижмет, когда станет невмоготу, когда обложит нас обстоятельства круто и кажется навсегда. Вот и Илья Ильич дождался утреннего звонка. Звонил человек с хорошим добрым голосом, уважительно и достойно, как бы между прочим. И по приятному обычаю звонил, не называя ни своего имени, ни имени человека, с кем разговаривал. «Здравствуйте!» В голосе его была улыбка. «Меня еще можно узнать?» «Ха!» – воскликнул Огородников обрадованно, потому что этот человек не звонил по пустякам, А если уж объявлялся, то по делу, по срочному и важному. Да я тебя узнаю среди ночи, как жизнь, как успехи. Что нового в большом мире? Да как, ковыряемся помаленьку. Там стрельнет, там защемит, там кольнет. Как это говорят? Если в 50 просыпаешься и ничего не болит, значит ты мертв. Нет, быстро ответил Огородников, словно опасался, что сказано относится и к нему. Я, слава богу, еще жив. Значит, где-то в организме постреливает? Сейчас постреливает не только в организме. Огородников без нажима переводил разговор в нужное направление. Потому-то мы все и живы, рассмеялся собеседник. Там на трассе пальнуло, там в подвале бахнуло. Слышал. Как-то я был у тебя в гостях. Помнишь, мы говорили о квартирных делах. И застал одного человека. Напомни, настораживаясь, сказал Огородников. Пожилой такой. Сумрачный, молчаливый. У него тоже были какие-то неприятности. Улыбается он как-то странно, по-собачьи. Не то пасть от жары раскрыл, не то вспомнил что-то трепетное. Ну, улыбнулся собеседник, непричесанный, весь в морщинах. Вспомнил. Огородников только сейчас понял, что речь идет о Петровиче. Вспомнил. Как же? Не то его выселяли, не то какие-то дачные нестыковки. Вот-вот. Не знаешь, где он сейчас? Понятия не имею. Его сейчас многие ищут. Давно? С утра. Рассмеялся собеседник. И наша контора, и соседняя. Где-то он засветился 3 дня назад. Надо же! Воскликнул Огородников. А я уж и забыл, как он выглядит. Скоро по телевизору покажут, вспомнишь. Что же он там, петь будет? У него вроде неплохой голос, не громкий, но выразительный. И споет, и спляшет, и нашим, и вашим. Как все меняется, как течет жизнь, воскликнул Огородников, нечто незначащее. Он уже заранее видел свои слова, отпечатанными на следовательской машинке и предъявленными ему для подписи. Это стало привычкой. С кем бы ни разговаривал, он сразу готов был отвечать следователю по поводу каждого произнесенного слова. «У кого течет, у кого вытекает», — грустно заметил собеседник, но и эти вроде бы незначащие слова были полны зловещего смысла. «Обречен, дескать, Петрович, окольцован, и спасения ему нет, жизнь его вытекает, последние часы остаются». «Ладно, старик, ты звони, не забывай», — весело сказал Огородников. «Будь здоров», — и собеседник повесил трубку. Огородников положил трубку и невольно обратил внимание на влажные пятна на гладкой пластмассе. Его ладонь была мокрой. Из разговора понял одно — надо спасаться. «Срочно! Сию секунду! С этого вот самого момента!» Засветился Петрович. «Как же они на него вышли? Уж такой опытный!» Такой непробиваемый. Работают ребята. Неплохо работают. Шустры. Так что же мы имеем? Афганец будет молчать. С дыркой в голове много не скажешь. Правда, этот амбал из милиции сказал, что афганец ввел записи. Вот дурак-то, вот дурак. Вобла. Будет он молчать, если выживет? Не будет. Столько вывалит из себя дерьма, столько вывалит вонючей своей блевотины. Ах, паскуда! Ах, какая паскудина! Не смог хлопнуть этого недомерка. Наверняка начал деньги требовать. На деньгах и погорел. Сам того не подозревая, Огородников попал в самую точку. Видимо, хорошо знал Воблу. Уж если тому приходилось кого заваливать, то он всегда, всегда при этом старался с жертвы еще и деньги получить. До сих пор удавалось, а теперь вот сорвалось. Получил вилы в бок. И по делам. Теперь Петрович. Будет Петрович молчать? Не будет Петрович молчать. Последний их разговор, который Огородников помнил до последнего слова, убеждал его твердо и окончательно. Заложит Петрович. Не из слабости, не из страха и желания смягчить свою вину. Нет. Заложит спокойно и убежденно. А если посадят, он еще и руку приложит. По уголовным своим каналам пустит слух, за что сидел Огородников первый и единственный раз в своей жизни. За малолеток сидел. И жизнь после этого у Огородникова начнется еще та. Вывод? А вывод может быть только один. Эту мысль Огородников додумать не успел. Зазвонил телефон. «Илья Ильич?» — раздался в трубке вкрадчивый голос. «Но?» «Простите, я разговариваю с адвокатом Огородниковым?» Голос оставался таким же вкрадчивым, но потянуло. Потянуло из трубки холодом. Понял Огородников потому, как выстроены слова, как непробиваемо спокойно остался собеседник после его грубоватого «ну», как неуязвимо выстроил он свой второй вопрос. Это была натасканная чиновничья цепкость. «Да, это я», — сдержанно произнес Огородников, давая понять, что звонок неуместен, что он занят и рассчитывать на долгий разговор собеседнику не следует. Однако на того холодный тон, похоже, не произвел ровно никакого впечатления. «О!» — радостно закричал он в трубку. «Наконец-то! Несколько дней пробиваюсь к вам, Илья Ильич, и все никак. И вот, услышав ваш голос, я понял, что день мой начинается не самым худшим образом. Видите ли, когда звонишь по какому-то номеру... Простите, вы кто?» «Я не представился. Какой ужас! Какой кошмар! Это моя вина! Простите великодушно, но этому есть объяснение. Когда я звонил вам несколько раз на день, я мысленно так часто представлялся вам, что решил, будто уже и в самом деле... Так кто же вы?» «Фамилия моя Пафнутьев. Зовут Павел Николаевич». «Да, правильно, я не оговорился. Павел Николаевич Пафнутьев». «Слушаю вас, Павел Николаевич». «Работаю я в прокуратуре, начальником следственного отдела. Вы меня хорошо слышите?» — спросил Пафнутьев, уловив на том конце провода какой-то невнятный звук. «Да, я слышу вас, Павел Николаевич». В голосе Огородникова не осталось никакого величия и недоступности. Впрочем, какое величие? В его голосе не осталось ничего. Мертвый, без всякого выражения голос. «Повидаться бы, Илья Ильич!» — продолжал радостно кричать в трубку Пафнутьев. «Всегда рад». «Как у вас сегодня со временем?» — спросил Пафнутьев со всей уважительностью, но это нисколько не утешило Огородникова. Он и сам неплохо владел подобными канцелярскими оборотами. За всей этой показной обходительностью, как камни в траве, таились жесткость, непреклонность, а то и самая обыкновенная угроза, причем не показная, настоящая угроза. «Как всегда, Павел Николаевич, как всегда». Огородников справился с неожиданностью, взял себя в руки и вписался в разговор, с трудом поймав нужную нотку. Теперь он готов был говорить долго, подробно и бестолково. «В каком смысле?» «В том смысле, что со временем тяжело. Более того, времени у меня вовсе нет». «Совсем-совсем?» – удивился Пафнутьев. «Павел Николаевич, давайте откровенно». Огородников решил, что небольшая разведка не помешает. «По телевидению все городские новости начинаются и заканчиваются сообщениями о кошмарном убийстве, которое произошло несколько дней назад. Начальник милиции докладывает обстановку. Объявили, что не сегодня-завтра выступит представитель прокуратуры. Уж не вы ли это будете?» «Вполне возможно». «Вот видите. Опять же, всем в городе известно, что работает московская группа. И на фоне всего этого вы хотите со мной встретиться? Позвольте вопрос?» «Позволяю», — быстро ответил Пафнутьев. «Спасибо. Так вот вопрос. Я могу чем-то помочь в вашем расследовании?» «Надеюсь, Илья Ильич, очень на это надеюсь». «Значит, разговор пойдет об этом преступлении?» «Да», — сказал Пафнутьев и замолчал, понимая, что такая краткость на грани хамства иногда действует сильнее любых доводов. «Я каким-то образом связан с этим делом?» «Как знать». «Ну что ж», — Огородников помолчал, делая вид, что выкраивает, мучительно выкраивает в напряженном своем графике часок для Пафнутьева. «Ну что ж, давайте завтра, а? Годится? После обеда, где-нибудь к концу рабочего дня, а? Меня бы это вполне устроило. Утром процесс, потом прием». Видя, что Пафнутьев молчит, Огородников невольно впал в многословие. «Сегодня в 14:00 я буду у вас», — сказал Пафнутьев. «Если вы, конечно, не возражаете». «Видите ли, Павел Николаевич, вы ставите меня в сложное положение». «Мы все сейчас в сложном положении», — горестно заметил Пафнутьев. «Что делать, что делать?» «Все – это кто?» Голос Огородникова впервые за весь разговор предательски дрогнул. и стало ясно, что его твердость – это всего лишь умение владеть собой, что на самом деле он, если и не в панике, то достаточно близок к ней. «Работники правоохранительных органов!» – весело закричал Пафнутьев. «Вы же юрист, насколько я понимаю. Я тоже юрист, и все мы юристы. Озабочены, как бы изловить неуловимых бандитов. Простите, но я адвокат». Огородников нащупал лазейку в доводах Пафнутьева. «И если вы изловите этих неуловимых, то мы с вами окажемся по разные стороны баррикады. Я буду их защищать». «Вы уже с ними об этом договорились?» «Что вы?» – запротестовал Огородников. Но был в его словах ужас от одного только пафнутьевского предположения. «Я имел в виду вообще, в принципе, вы следователь, я адвокат, защитник». «Защитником вы будете в зале суда», – жестко сказал Пафнутьев. «А как гражданин обязан ответить на вопросы следствия сейчас? Есть основания полагать, что ваши ответы могут оказаться большим подспорьем для следствия». «Вы полагаете, что...» «Да», – в голосе Пафнутьева прозвучала улыбка. «Да, Илья Ильич, значит, до встречи?» «До встречи», – вздохнул Огородников, и хотя разговор был окончен, не решился положить трубку первым. Лишь услышав частые короткие гудки, осторожно положил ее. После этого вынул платок, вытер взмокшую шею, механически провел ладонью по лбу и со стоном вздохнул. «Дела», – протянул он вслух. «Дела, Илья Ильич. Петрович на крючке, афганец мертв, Вобла борется за жизнь. Надо бы и тебе, дорогой, предпринять что-нибудь для собственного спасения. Петрович, вот где таится погибель моя. Мне смертью он угрожает. Тарам-та-тарам, гробовая змея откуда-то там выползает». Похоже, когда-то Огородников неплохо учился в школе. Правда, давно это было. С тех пор он еще много чему научился. Несмотря на явные успехи в расследовании, Пафнутьев усилий своих не ослаблял и радоваться не торопился. Как выяснилось, Осадчий в городе прописан не был и нигде не значился. Да и неизвестно было, какая у него сейчас фамилия, где живет и вообще, живет ли он в этом городе. Поэтому найти его по адресу или месту работы было невозможно. Оставался один путь. Выставить бандитскую его физиономию на экране телевизора и пусть прячется, если сумеет. Не сидит же он безвылазно в какой-нибудь заброшенной дыре. Наверняка общается с соседями, забивает козла где-нибудь во дворе, ходит в магазин за колбасой и водкой, заправляет машину, если она у него есть. До встречи с Огородниковым у Пафнутьева оставалось несколько часов, и он успевал посетить еще одного человека, заведующего отделом рекламы, к которому собирался давно, еще с первого утра, когда стало известно об убийстве семьи Суровцевых. Редакция располагалась на самой окраине города, и добраться туда было непросто. Какую цель преследовали строители, чего добивались, закладывая редакцию, типографию, издательство, вдали от всех городских служб, от городских властей, было непонятно. Но прошли годы, все к этому привыкли, решив, что редакция и положено располагаться в плавнях, в песках, среди камышей, на берегу пересыхающей речушки. Постепенно типографский комплекс оброс жилыми домами. Поближе к работе перебрались печатники, журналисты, фотографы, потом сюда проложили дорогу, и в конце концов возник новый микрорайон. Может быть, в этом и была цель. Может быть, где-то здесь и таился замысел неведомых проектантов. Как знать. В мире много таинственных и загадочных явлений, которые никогда не будут разгаданы, никогда не откроют своих секретов ни нынешнему поколению, ни последующим. Пафнутьев молча смотрел на проносящиеся мимо машины, на громадный мост, по которому непрерывным потоком неслись сотни машин в обоих направлениях. Зимой на этом мосту случилась погоня. Одна банда на джипе гналась за другой бандой, которая удирала тоже, естественно, на джипе. Обе настолько увлеклись, развили такую бешеную скорость, что по нанесенным сугробам перескочили через бордюр. Один джип за другим свалились с многометровой высоты и скрылись под рухнувшим от их тяжести льдом. Но не видел Пафнутьев ни машин, ни глади реки, ни моста, ни серого небоскреба с пустыми окнами, который вот уже лет 20 никак не достроят. Поскольку в проекте оказалась небольшая неувязка, в дом нельзя было провести ни воду, ни газ, ни электричество. А сколько было надежд, честолюбивых и возвышенных? Это должна была быть пятизвездочная гостиница, которая привлекла бы богатых туристов со всего белого света. А эти туристы за большие деньги любовались бы мостом, типографским корпусом на горизонте и круглым ребристым цирком, в котором в день открытия медведь сожрал кассиршу прямо на рабочем месте. И об этом Пафнутьев тоже не думал, а думал о том, как поговорить сейчас со странным таким человеком по фамилии Мольский и по имени Григорий Антонович, который заведовал отделом в вечерней газете, брал деньги за помещение объявлений, но эти объявления помещал далеко не всегда. А тут еще случилось ужасное. Люди, которые заплатили ему за объявление о продаже дома, через несколько дней оказались не только ограбленными, но еще и убитыми.